«Ну, мистер Сайрес, теперь вы не станете противиться путешествию». «Не стану, Пенкроф», — ответил Сайрес Смит. «И надо отправляться как можно скорее. Завтра? Завтра». Инженер несколько секунд рассматривал бумагу, которую вытащил из бутылки. Он о чем-то размышлял, потом произнес: «На основании этого документа, друзья мои, можно сделать следующие выводы. Во-первых, пострадавший с острова Табор человек, сведущий в морском деле, ибо широта и долгота острова, указанные им, совпадают с теми, которые мы определили с точностью до одной минуты. Во-вторых, он англичанин или американец, так как документ написан по-английски». «Вполне логичные замечания», — заявил Гедеон Спилет. «Вот вам и разгадка. Понятно, откуда ящик, который мы нашли на берегу. Произошло кораблекрушение, раз нашелся человек, потерпевший крушение. И кто бы он ни был, а ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль построить бот и сегодня испробовать его. День промедления, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о подводные камни». «Правда», — проговорил Герберт. «Как хорошо, что Бонадвентур прошел мимо, пока бутылка держалась на воде. А вам не кажется это странным?» — спросил Сайрес Смит Пенкрофа. «Мне кажется, что это счастливый случай, вот и все», — ответил моряк. «А вы разве видите в этом что-то необычайное, мистер Сайрес? Ведь бутылка куда-нибудь да попала бы. Почему бы ей не попасть сюда?» «Быть может, вы и правы, Пенкроф», — ответил инженер. «Однако...» «Но ведь ничто не доказывает», — заметил Герберт, — «что бутылка уже давно плавает по морю». «Ничто», — ответил Гедеон Спилет. «И даже записка как будто написана недавно». «Что вы об этом думаете, Сайрес?» «Трудно сказать». «Но мы непременно все выясним», — ответил Сайрес Смит. Во время этого разговора Пенкроф не сидел сложа руки. Он повернул на другой галс, и Бонадвентур на всех парусах помчался к мысу Коготь. Каждый думал о человеке, заброшенном судьбой на остров Табор. А вдруг они опоздали, и его не спасти? В жизни колонистов произошло большое событие. Они сами потерпели крушение, но боялись, что этому человеку не так повезло, как им, и считали своим долгом поспешить на помощь несчастному. Бонадвентур обогнул мыс Коготь и в 4 часа стал на якорь возле реки Благодарения. В тот же вечер колонисты подробно обсудили план путешествия. Благоразумнее всего было отправиться на остров Пенкрофу и Герберту, так как оба умели управлять судном. Отплыв на другой день, 11 октября, они могли пристать к острову 13-го днем, ибо при попутном ветре за 2 суток легко было пройти 150 миль. День они пробудут на острове, 3-4 дня потратят на обратный путь. Значит, 17 октября они должны вернуться на остров Линкольна. Погода стояла прекрасная, барометр плавно поднимался, направление ветра как будто установилось, словом, все благоприятствовало отважным путешественникам, которые покинули свой милый остров из чувства долга и из любви к ближнему. И так решено было, что Сайрес Смит, Наб и Гедеон Спилет останутся дома. Но Гедеон Спилет, не забывший о том, что он корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд», вдруг заявил, что готов пуститься вплавь, а подобного случая не упустит, и тоже попал в число путешественников. Вечером колонисты перенесли на борт Бонадвентура кое-какие постельные принадлежности, посуду, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю и, быстро погрузив все это, вернулись в гранитный дворец. На другой день, в 5 часов утра, 3 друга не без волнения попрощались с остающимися, и Пенкроф, подняв паруса, взял курс на мыс Коготь, который нужно было обогнуть, прежде чем плыть на юго-запад.